А бороду ты отрастил напрасно, ты безобразен. Это борода. На что она тебе? Ах, да, мне ясно, тебя пугают наши холода. Скажи, я постарела? Вот прекрасно. Нет, Беппа, в этом платье никуда ты не пойдешь. Ты выглядишь нелепо. Ты стриженный. Как посидел ты, Беппа?